Сначала появилась струйка просочившихся, которых сдерживали Мхей и Нефтис. Потом пришлось подключать и зомби. Подтянулся ближе и сам Илья, время от времени оглашая округу ревом крика «Тиамат! Фус рода!». Слова для активации можно было использовать любые. Вообще, Илья же не придумал ничего лучше, чем приспособить для этого известный ему Туум из игры Skyrim. В сети в свое время было очень много роликов с ним, разной степени веселости. Вот и запомнился. Да и эффект схожий. Вон, применил. И противники по сектору где-то градусов 45, просто отлетели на несколько шагов назад, параллельно получив оглушение и обморожение. В какой-то момент пришлось отходить на запасную позицию, узкий проход между нулевым и первым ярусом холма. Такая узкая дорога, двое, максимум трое плечом к плечу пройдут, да еще и зажатая по бокам высокими скосами грунта. Только благодаря крику тиаматы отошли, в связке уже серьезно продвинувшимся черным ковром. Илья надежно контролировал все попытки белых магов его подловить на отступлении. Вон как они ринулись следом, чуть ли не как лихие сайгаки. Да только ничего не получилось. Отошли. Илья проскочил бегом по подъему дороги, и за его спиной воины гули сомкнули свои щиты, встав обороной наглухо, мощной пробкой. Да не на выходе из этой небольшой кишки, а в трех шагах от ее начала, чтобы было куда отступать под давлением. Сам же мужчина изменил стратегию. Он больше в проход ярости не кидал, понимая, что они там все быстро разворотят и придется вновь отходить. Поэтому в проход прилетал теперь только черный ковер, а морозные, взрывающиеся шарики залетали в толпу перед входом. Они, кстати, развивались даже бодрее, чем проклятие. Видимо, сказывался дисбаланс долей в таланте. Черного дара-то у Ильи было от силы 5%, из-за чего все шло очень медленно. Если бы не совершенно уникальный Лакса, созданный некогда Харламом, вообще беда. Ничего не применишь, без потери сознания от перегрузки. Ярость Тиамат же уже проскочила шестую ученическую степень и приближалась к десятой. А там, из-за наличия у самого Илья нужного уровня развития корневой печати, открывалась возможность качественного усиления этого Лакса. Нескольких вариантов. Например, создание эффекта массы, когда шар, утратив долю своей скорости, обретет серьезный вес, который сам по себе станет поражающим эффектом, или путь осколков. Сейчас-то ярость их не давала. Гули встали пробкой на пути наступающих в узкой земляной кишке, а зомби накидывали им на голову всякие неприятные предметы. Камни там или короткие, заостренные колья, что вкупе с черным ковром позволяло довольно надежно сдерживать натиск. Латная нежить сама по себе работала копьями, как швейные машинки. Очень продуктивно, просто выкашивая врагов. Тем более, что щитов у нападающих давно не осталось, их все разнесло в щепу еще там, на воротах. Видя открывшиеся перспективы, белые маги стали подключать боевых бомжей. Вон они их вывели вперед и бросили в атаку, в том числе на смежных участках. Это простых, а лучниками стали заливать. Да, стрел у них имелось не бесконечное количество, но даже их хватало. Так-то никакого особого вреда стрелы не несли, разве что немного замедляли зомби, мешая двигаться. Но вот те, которые попадали в череп и пробивали его, сразу выбивали хорошее тело, потому что не только роняли такого зомби, упокаивая, но и не давали больше поднять, разве что скелетом, из-за критического повреждения головы. Илья попробовал поднимать павших врагов, но с ними творилась какая-то петрушка. Они делились либо на сильно расчлененных, либо на тех, которых нельзя никак поднять. Видимо, какая-то защита имелась. Так что, с первых же залпов лучников пошло замещение зомби скелетами. Не самое приятное и правильное дело, по мнению Ильи, но выбора не оставалось. Бойцов для затыкания дыр ему остро не хватало. Вон, Нефтис и Мхей бегали пожарными командами, подавляя прорывы. Им требовалось для массовки придавать бойцов, чтобы коллективно не заклевали. Нефтис лютовала. Она приняла новый уровень тотема песчаной львицы, увеличившись в размерах в боевой трансформации и серьезно усилившись. Поэтому, прикрываясь щитом из зомби от стрел, буквально разрывала зазевавшихся воинов, откусывала им конечности, сминала доспехи вместе с телами и вообще вела себя крайне некультурно, а тех, кого не могла полноценно принять, сбрасывала обратно, вниз, порой даже ударом хвоста, который охаживал с одной подачи, словно арматурой. Она наслаждалась. Долгие годы, проведенные в облике химеры, теперь отливались горючими слезами всем бедолагам, которые на нее выскакивали. Да, их воскрешали, но не всех и не всегда. Сильно расчлененные тела не получалось поднять массовым заклинанием, которым пользовались белые маги. Нефтис это приметила и старалась оторваться по полной программе. Мхей жег не так ярко, его боевая трансформация просто не отличалась особой подвижностью. Полностью неуязвимый для стрелы колюще-режущего оружия, он то и дело ударами разбрасывал по несколько человек, которые падали на землю изломанными куклами, что, в отличие от более хитрой и ловкой Нефтис, выглядело куда как опаснее, неумолимее, что ли. Бой продолжался, третий час, пятый, седьмой, несмотря на все усилия, Илье со своей командой пришлось отойти на третий ярус холма, где и установилось равновесие. Протяженность отвесной стены уменьшилась и купировать прорывы стало сильно проще. И Нефтис с Мхеем успевали намного лучше, и Илья всюду практически доставал яростью Тиамат и черным ковром. Армия белых магов тем временем стачивалась, сильно расчлененные тела они дистанционно воскрешать не могли. На сближение же эти ребята в латах не шли, закономерно и справедливо опасаясь выхватить. Их самих защищали магические барьеры. Не так, чтобы сильные, нет, просто довольно большие, но самым бесхитростным отклоняющие всякие метательные предметы ли. Лучники же больше не стреляли, присоединившись к рукопашной схватке. У них, несмотря на определенную экономность, стрел хватило очень ненадолго, и максимум, чем они навредили, полсотни зомби вынудили заменить скелетами. Темнело, неприятель решил прекратить штурм. По банальной причине, видимость, как позже узнал Илья, белые маги просто не имели возможности наложить духар или его аналог на всю эту толпу. Освещать же большую территорию просто очень энергозатратно. А значит, что? Правильно, нежить же Ильи такими проблемами не страдала. Развели костер, сели возле, откинувшись на импровизированные спинки из скрученного тряпья, которые зомби и скелеты им притащили из жилища местных, их обеззаразили, просто выпив всю жизнь ауры из вороха тряпок, через что, убив всех насекомых, ждавших своего часа, скрутив и с удобством расположив, уперев в колышки. «Устали?» – спросил Илья, едва ноги волочим, вяло произнесла Нефтис. «Даже они», – кивнула она на Аби и Уми, – «не спасли положение». «А ты отвратительно бодр», – скривился Мхей. «Спасибо, Белли. Ты непрерывно метал в ярости ковер, при этом ни разу не приняв ни одного желудя. Ты в этом уверен? Я этого не видел, но могу в том держать пари. И какой в нем смысл?» «Никакого», — нахмурился Мхей. «Если бы ты не закидывал их своими лакса с такой невероятной скоростью, мы бы уже погибли. Я только не понимаю, как ты это сделал. Тоже хочешь?» — чуть мурлыкающим голосом спросила Нефтис. «А то, конечно, хочу. Я бы тогда вообще начал уговаривать отца на лакса Титана. Что это? Боевая трансформация в 5 моих ростов. Массивная, мощная и совершенно непробиваемая. Ее мало чем реально пробить. Один недостаток – жрет силы просто чудовищно. Моего восстановления и запасов хватит едва на минуту. Просто как факт, начинаешь двигаться, секунд 15-20, не больше. Я так понимаю, это что-то уровня магистра или выше? Да. С 5-го уровня корневой печати. Мда, ну а что, актуально? Улыбнулся Илья. Смотреть нужно далеко, чтобы не промахнуться с развитием. Если при этом не смотреть под ноги, до этого далеко, можно просто не дожить. Вон у нас какие красавцы перед воротами. Думаешь, они тебя по головке погладят? Какие-то фанатики. Покачал головой Аби. Никогда такого не встречал, согласился с ним Уми. Словно они одержимы какой-то навязчивой идеей. А может и правда одержимые? Спросил Илья. Ну может быть. Хотя без специального артефакта это не узнать. Что делать предлагаете? Поинтересовался мужчина. Полагаю, что с утра они продолжат натиск. Или даже что-то неожиданное придумают. А что делать? Держаться. Пожала плечами Нефтис. Они желуди жрали горстями. Вряд ли они у них бесконечные. День-два их запасы иссякнут. После чего мы их попросту раздавим. Хаем, ты раздавишь. Поправилась она. Все ж таки этот бой вытянул именно ты. Мы лишь помогали. Уверена, что ты и сам справился бы. Хотя тебе и пришлось бы отойти к тому проклятому святилищу. Ты излишне оптимистична. Вяло возразил Илья. Зато правдиво. А что ты предлагаешь? Подался вперед Мхей. Атаковать. Но их больше, и они сильнее. Поэтому я и предлагаю их атаковать. Притом сейчас, ночью. Все переглянулись, усталость давала о себе знать самым немилосердным образом, но всем стало понятно, на той стороне ситуация намного хуже. Скорее всего, белые маги лежали в повалку, все ж таки сотворение магии утомляет, просто физически, а они что-то творили практически непрерывно. «Ну, кто что думает?» – спросил Илья. «Нас всего пятеро, в придачу неопытные зомби. А скажут, что мы воевали тут целой армией», – скривился Мхей. «Но отступать как-то», – покачала головой Нефтис. «Я предлагаю драку», – решительно произнес Аби, обычно молчаливый, а тут прямо голос прорезался, отчего все на него скосились. «А что, все равно нам деваться некуда», – добавил Уми. «Признайся, тебе что-то глянулось у этих фанатиков?» – поинтересовался с улыбкой Илья. «Разумеется», – улыбнулся Аби. «Доспехи и лошадь, вот», – показал на них мужчина. «Видите, они уже начинают оживать, а вы говорите факультет отбросов, к черту этих заумных тупиц». «Тогда в бой», – нахмурился Мхей, доставая желудь-накопитель. «В Акаку», – крикнул Илья, усилием воли организуя и готовя к выступлению своих гулей, зомби и скелетов. «В Акаку, все в Акаку, может быть, в атаку», – с улыбкой поинтересовалась Нефтис. «Это если мы победим, будет атакой». Глава 5. Илья выстроил свою нежить атакующей колонной, на ее острие – гули в латах, потом – простые зомби, замыкающими же шли скелеты. Вооружить удалось всех, благо, что после нескольких часов боя с непрерывным воскрешением павших, его оброненного хватало, а тех, кому этого не досталось, Илья выдал копья, пусть даже и сделанные из обычных заточенных палок, встали и пошли, молча, по темноте. У нежити с ночным зрением по-разному бывает. В данной конкретной ситуации лаксозов спящих и ее производные проливали состояние зрения мага на его подопечных. Наложил на себя духар, словно и на нее наложил. Удобно? Очень. Поэтому Илья эту ауру наложил только на себя и тех, кто не являлся поднятой им нежитью. Мог бы для прокачки ауры положить ее и на других, но не влезала. Он ведь решил прикрыть каждого бойца аурой дыхания эра. Ну а что? Силу удара немного снижали, как и броска, да и шум эта аура смазывала при движении, отчего отряд совершенно не привлекал внимания в ночи. Идут и идут тень, словно мираж какой или игра воображения, молчаливо и бесшумно. Вышли шагов на отметку в 100 до врагов. Илья распушил свою ауру поглощения, добавив в исключение живых союзников. Он как-то стихийно уже так сделал один раз и теперь сумел повторить, так что аура просто не воспринимала их как потенциальных доноров силы, полностью игнорируя. 50 шагов, все тихо, от армии в чуть более, чем 1000 человек осталось едва 800, но она все одно была весьма внушительна и чувствовала себя достаточно уверенно и спокойно. Часовых выставили, это да, только вот они спали уже, проверяющие, то, лошади же, как сигнализация, не сработали, из-за дыхания яра они не почувствовали ничего. 10 шагов, 5, Илья прошел просто мимо спящего часового, стекшего на землю и теперь сидящего на ней, остальные тоже его не трогали, часовой ведь был на виду, мало ли кто приметит его убийство. Отряд меж тем продвигался вперед, стараясь не привлекать к себе внимания, быстро-быстро, пользуясь темнотой, тишиной и неожиданностью, то есть своей наглостью. Первые робкие крики послышались, когда колонна уже вошла в лагерь на 100 шагов, стараясь добраться прежде всего до палаток с белыми магами, до которых было уже рукой подать. Илья с отрядом ускорился. Нефтис и Мхей, повинуясь условному сигналу, приняли боевые трансформации. Крики стали усиливаться. 15 шагов до палаток, и тут из одной вышел магистр белой стихии, отвратительно бодрый и свежий, вынырнул из-за тряпки и встал как вкопанный, удивленно уставившись на атакующую колонну, прущую прямо на него, аж выпучив глаза от такой наглости. Илья отреагировал мгновенно, выкрутил свою ауру поглощения на максимум, раз, и все живые окрест аж покачнулись. Даже магистр, степень удивления которого только усилилась, разбавившись определенными нотками ужаса. Еще пара шагов, все его зомби и гули разом выдали громовое ура, на пределе своих легких, и ринулись вперед, переходя на бег, как и Илья, выдавший на ходу крик Тиамат, фус рода, отчего магистра опрокинуло, сбивая с ног и мешая ему творить волшебство. Несколько шагов и еще раз крик Тиамат, обваливший в этот раз палатку. Вся же эта арава в почти 300 лиц навалились на палатки с белыми магами, многие из которых спали, прямо в доспехах, от греха подальше, но далеко не все сумели сориентироваться, да еще и давление от этой ауры поглощения, вон, глазки продирали и по несколько секунд пытались понять, что именно происходит, головой трясли, но все одно, Навалившаяся тяжесть и усталость затрудняли мышление. Они пытались с помощью магии себя взбодрить, однако это только тратило их время. Нефти с прыжком влетела в палатку. Еще прыжок, и она уже у магистра, который нагнулся за оружием, лежащим у его невысокой складной походной постели. Раскладушки, по сути, но такой, более технологически примитивной, хоть и весьма крепкой. Он был уже полностью облачен в латные доспехи. Поэтому Нефтис, схватив пастью его за голову, просто мотнула тушкой бедолаги, перегружая позвоночник. Что-то хрустнуло, и она сразу выплюнула бяку, бросившись на следующего. Тот надевал шлем в спешке, но, получив здоровенной лапой по промежности, как-то потерял всю прыть. Да, латная юбка защитила пах от рассекающего действия когтей, но ударно-дробящий эффект, в силу своей подвижности, компенсировала лишь частично. А там он такой был, что вполне надежно ломало хребет человеку с одной подачи. Так что бедолагу не только скрючило от сильной боли, но и отбросил немного в сторону, полностью выключая на некоторое время. Мгновение. Нефть с каким-то странным образом изогнулась, уворачиваясь от удара шестопером. Этот белый маг, понимая, что не успевает облачиться, наложил на себя ауры, ускоряющие и усиливающие его, чтобы через это сыграть. Вот и ударил. Но дамочка-то полсотни лет в химерах отслужила. Она к телу здоровой кошки и дракам уже привыкла. Так что, он не попал к его крайнему удивлению. Сама же Нефтис, вроде как отступая, сделала наседающему магу подсечку хвостом. Секунда. И он замер, пытаясь удержать равновесие и не упасть. Невольно отступил. И получил сокрушительный удар металлической рукой Мхея. Наотмашь. Тот в палатку вошел следом и подстраховал львицу. Но был, все же куда как медлителен. С дальнего угла палатки белый маг попытался применить какой-то артефакт. Но Мхей, продолжая движение, просто резко пнул походную кровать. И та, пролетев несколько шагов, сбила с ног того неприятеля. А парой секунд спустя желтого мага наступил на того противника, что катался по полу с отбитыми пасхальными принадлежностями, прерывая его мучения. Масса металлической боевой трансформации была крепко за тонну, так что дело бедолаги не выдержало этого издевательства. В соседнюю палатку ворвался Илья, рявкнул крик Тиамат, сбивающий всех с ног и сдувая к черту саму палатку. Гули же, идущие следом, просто добивали лежащих и оглушенных, чеканами. Или оказалось удобно работать против латных доспехов, особенно с их силой и скоростью. Рядом злодействовала Гелла, совершая свои фирменные кульбиты, а где-то обычные зомби бесхитростно рубили веревки, на которых была растянута палатка, и наваливались на запутавшихся в тряпке магов, окучивая их тяжелыми и частично острыми предметами, как в каком-то игровом аттракционе. Куда-то просто вваливались скелеты толпой. Будь ты хоть трижды магистр белой стихии, но чем ты остановишь атакующую колонну скелетов, прущую на тебя в стесненных условиях? Не отбежать, не отступить, драться, но как, на один твой удар, пусть даже сильный, ловкий и быстрый, они отвечали десятком или даже десятками, а кто-то даже за ноги кусал. Больно, ведь латы не сплошной скафандр, и у них хватало мест, куда можно поразить. В обычных условиях туда и не дотянешься, но вряд ли у кого-то повернется язык назвать ситуацию, при которой тебя за лодыжку грызет неупокоенный скелет обычный. Лишь 8 белых магов из пары дальних палаток, быстро сориентировавшихся в ситуации, догадались все бросить и дать деру к лошадям, запрыгнуть на них верхом, и ходу-ходу, поддерживая выносливость животных магией, которые, по какой-то причине едва на ногах стояли. О том, что их также зацепило аурой поглощения, они не знали и знать не хотели, просто поддерживали их и удирали, не оглядываясь туда, откуда доносились крики ужаса и это страшное ура. Зомби ведь и гули продолжали его орать, дыхание им не требовалось. Внимание не отвлекало, вот и голосили, распугивая округу. Обычные же воины, видя такой разгром у палаток магов, также стали разбегаться кто куда. Не все, отнюдь не все, те, кто находился хотя бы минуту под действием ауры поглощения, выведенной в предельный режим, уже никуда убежать не могли, и либо уже лежали мертвыми, либо вяло шевелились, отчего, завершив с палатками, нежить Ильи их добила. Тех, что умерли от ауры, кстати, скелеты и зомби, тоже пырнули разок, для контроля, ну и исключая ненужные вопросы. «Вот видишь, а ты боялась», — устало произнес Илья, садясь на чей-то труп как на скамеечку. Нефть перетекла в человеческий облик и села рядом, молча. Подошел Мхей, скривился, глядя на этих двоих, и произнес: «Это совсем не похоже на учебную практику. Обычно мы убиваем только чудовищ, нежити одержимых, а тут люди, просто люди. Это и не учебная практика», — вяло улыбнулся Илья. «Это жизнь и война, на которой или ты, или тебя, дикость и варварство. А лазить по разным мирам и наводить там свой порядок — это не дикость и варварство», — шире и бодрее улыбнулся Илья. «Я, кстати, так и не понял, какого лешего мы занимаемся убийством измененных созданий. Их существование противоестественно. Мы недавно уничтожили целую колонию примитивных разумных, вся вина которых заключалась только в том, что они жили не так, как мы хотели. Это как? Нормально, естественно», — Мхей промолчал. «Мне кажется, что ваш этот плюг занимается какими-то своими делами, используя нас всех. Но осторожно, видимо, директор не хочет, чтобы возникали неудобные вопросы». «Я думаю, дело в другом», — возразила Нефтис. «В чем же? Мы кто? Слабо развитые маги. Вы адепты начальных ступеней. Я и эти двое так и вообще ученики. Ты моих гулей забыла. Ну хорошо, еще твои гули, которые где-то соответствуют адепту по развитию, но не тянут на полноценного мага даже вдвое менее развитого. Даже Белла с Розой, и Гелла тоже. Пусть так, оставим этот вопрос. Хотя подготовка ваших магов такая, что я бы поспорил. К чему ты клонишь? К тому, что кто-то очень не хочет, чтобы в нашем мире появились крепко сбитые отряды боевых магов. Опытные, закаленные, развитые. Откуда и отношение к факультету, и само обучение с откровенно дурацкими заданиями. Все ведь это превратилось в чистую фикцию. Да, но, несмотря ни на что, мы этих победили, а их было больше и их развитие в среднем выше, на уровень другой. Представляете, что бы было, если бы у нас еще имелась парочка красных адептов. Роза, кстати, уже ученик седьмой ступени. Роза, нежить, у нее магическая сила восстанавливается не так быстро, как у живых, да и покупать ей лакса или проводить ее инициацию в адепты – дикость. Почему? Она же нежить. И что, так не принято? Впрочем, может, ты и прав. Тем более, что она вполне способна сама употреблять желуди по необходимости. У нее сколько лакса? Только два. Насыщение и искра Каабы. Она училась по самым лучшим вашим обычаям. Бездельничала, прогуливала, наслаждалась жизнью, занималась сексом со случайными партерами. А там, в убежище, как оказалось, отправилась со своим любовником. Он ей пообещал там экзотический вид секса. Нефтис удивленно скосилась на Розу. Та была равнодушна. Нежить имела массу удобств в этом плане. Так что, не выдержав игру в гляделки с живым мертвецом, кошечка произнесла Илье с пошлой усмешкой: «А ты в курсе, что из хороших, развитых зомби собирают бордели? Рехнулись, они же мертвые. Есть амулет один, он поднимает им температуру тела до нормы. В остальном же, развитые зомби, особенно гули или умертвия, едва ли можно отличить от людей. При этом они ничем не болеют, заразить их нельзя, и они готовы на все что угодно. Извращенцы», — раздраженно процедил Илья. «То есть, ты собираешь этих гулей женского пола вокруг себя просто так?» — поинтересовалась Нефтис с очень выразительным таким взглядом. «А ты почему интересуешься?» «Просто так», — ответила она, чуть изогнувшись и сев в максимально вызывающей, провокационной позе. «Даже так? А почему нет? Мне кажется, нас связывает многое, и будет связывать. А если я пойду против интересов твоего клана?» «Ты правильно там все сказал. Отец заигрался и теперь обречен. Так что для меня, ты мой клан. Уже сейчас. Даже замуж выйдешь?» — удивился Мхей, всем своим видом показывая, что до крайности поражен ее словами. «Если позовет». Илья же нахмурился. Он пытался разобраться в своих мыслях и ощущениях, а также понять, в чем тут двойное дно, где конкретно его пытаются обмануть. И, судя по всему, Нефтис сказала нечто весьма и весьма странное. Вон, все вокруг прищурились, а она и рада стараться, сидит такая, словно бы купаясь в этих лучах славы. Еще чуть-чуть и попросит потереть ей спинку. «К этому вопросу мы вернемся позже», — серьезно произнес Илья. «А пока надо бы с пленным поговорить». С пленным? У одного белого мага был артефакт воскрешения. Он сработал, но удрать далеко он не смог. Минуты через три бедолагу подвели к их бивуаку. Вон, шел и откровенно трясся. Тот самый, которому Нефтис шею сломала одним из первых. «Как зовут?» — спросил Илья с помощью призрака. «Ничего я тебе не скажу, прислужник Каат. Умирать понравилось?» Тот промолчал. «Как ты смотришь на то, чтобы снова умереть, только в этот раз не воскреснуть, а восстать в качестве зомби?» или гуля. Да, ты же маг, будет разумнее сделать тебя сразу гулем. Ты не сможешь, я защищен, не смеши меня, хочешь проверить, ты не посмеешь, рявкнул этот белый маг, и кто меня остановит, ты, что ли, он, назидательно подняв палец вверх, ответил маг, он, это кто, бог, это какой, который сотворил все сущие, демиург, хохотнула Нефтис, да ему до целых миров обычно дел нет, ты смотри сам, пожал плечами Илья, это не мы на вас напали, а вы на нас, так-то нам ваша кровь без надобности, но понять, в какую именно палату мирового дурдома мы угодили, очень нужно, так что ты либо отвечаешь сам, либо мы тебя вынудим, но в этом случае будет больно, имя не скажу, а остальное, он нервно кивнул, хорошо, в каком городе у вас можно купить артефакты для связи между мирами, это запрещено, в каком городе, в Филли, словно выплюнув, сказал он, как туда пройти, никак, вас перехватит. День-два и за вашими головами начнется охота, с какой стати, вы, служители Каат, таким, как вы, не место среди живых, с чего вы вообще это взяли, вас выдает ваш дар, он не белый, как у чистой, а разных цветов, разве что они, белые, но такое случалось, изменников хватало среди истинных сыновей Каморы, ясно, кивнул Илья, глядя на него, а потом повернувшись к своим спутникам, добавил, шизанутые. Не смей оскорблять служителей Каморы, да хоть коробки из-под телевизора, даже я знаю, что тут, мир палитры, центральные цвета дара, такие как белый и желтый, встречаются чаще, остальные, реже, синий и красный, самые редкие, и то, что вы устроили, это катастрофа, просто сумасшествие, такова воля Каморы, вас найдут, хорошо, можешь идти, что, проваливай отсюда, но, начал было говорить этот маг, но осекся, Илья же встал, подошел в упор к нему, заглянул в глаза, подключая ауру поглощения, отчего даже невооруженным взглядом стало видно, как бедолаге поплохело, и произнес, безымянный сумасшедший, скажи им всем, кто бы ни пришел, мне все равно, я их всех убью, всех до единого, тот нервно закивал, Илья жестом показал ему, куда бежать, с пренебрежением на лице, и убрал давление ауры. Маг охотно удрал, аж пятки засверкали. «И зачем ты это сделал?» — спросила Нефтис. «Они ведь теперь соберут целую армию, они ее будут собирать, это время, а мы пока займемся допросом мертвых. Уверен, что кто-кто из магов мог знать, где находится эта Филли. Если же их не поднять, то простые бойцы, вряд ли они всех одинаково тщательно защищали». Глава 6. Виктор Павлович стоял в церкви, подавленный и опустошенный. Его знакомство с волшебными существами, живущими среди простых людей, оказалось чрезвычайно шокирующим. Он-то, грешным делом, всю жизнь считал их выдумкой, а последнюю неделю – гостями из другого мира, считая инопланетянами. В сущности, именно так дела и обстояли в основном. Одна беда – многие эти гости планеты тут задерживались на десятилетия или даже столетия. Как дальше жить? Во что верить? Маги, зомби, вампиры. Осталось до полноты впечатлений встретить зеленого человечка, мохнатого альфа из того самого, древнего сериала или даже самого советника Ланда Моллари. Кстати, где он? С этими мыслями Петров невольно оглянулся, оглядывая других людей, вошедших сюда вне службы, и невольно вздрогнул, увидев возле себя священника, такого крепкого статного мужчину неопределенного возраста с подозрительно добрыми глазами на волевом лице. Очень нетипично. Редкие священники, даже с военным или иным силовым прошлым, продолжают так следить за телом. «Сын мой, вижу, тебя что-то гнетет», — спросил он. «Это так заметно? Мда, мне кажется, что я схожу с ума». Он молча протянут ему небольшой деревянный пенал. «Что это? Влияние владыки Красного мира на вас очень сильное. Вы на грани одержимости, к которой он вас ведет. Здесь средство, которое защитит вас от его попыток подчинить и сделать одержимым. И вы туда же», — покачал головой Виктор Павлович. «Воля ваша», — пожал плечами иерей. «Вы ведь не просто так пришли в этот храм. Как вы поняли, вы тоже маг, артефакт», — показал он крест. «Он позволяет видеть ауру. Вашу потихоньку окутывает красная паутинка, такая тонкая и ажурная, словно дымка. Это признак попытки установить одержимость. А вам это зачем? Владыки Красного мира были изгнаны много веков назад, однако, постоянно лезут. Не вы первый, не вы последний. Изгнаны, в былые времена и на нашей грешной земле существовали свои маги. Культура Древнего Египта, Леванта и Междуречья тесно с ними связано. Но потом светлые силы победили и наш мир очистился, а красных владык изгнали. Значит, они родились тут? Да, конечно, земля для них родной. Обалдеть, покачал головой Петров. И что будет, если я откажусь? Смерть. О, не смотрите на меня так. Слышали о судьбе Аристарха Людвиговича? А что с ним? Повесился. Владыки не держат одержимых, которые им больше не нужны. Это ведь расход сил. А просто прекратить одержимость. Душа одержимого оказывается привязана к владыке и после смерти пожирается им. Вы думаете, он отпустит свою еду, свою силу? Ежегодно множество людей гибнут из-за этого. Почти все самоубийства – следствие одержимости. Я слышал про экзорцизм. К сожалению, это так не работает. Владыка ведь не вселяется в вас, а подчиняет вашу душу своей воле. Как это вообще могло случиться? Они умеют принимать чужой облик и выдавать себя не теми, кем являются. Любой, абсолютно. Вспомните, никто последнее время не предлагал вам исполнение сокровенного, но порочного желания, любовь, месть или еще что-то в этом духе. Виктор Павлович замер, побледнев. Значит, предлагал, по-доброму улыбнулся священник. Как опознать этих подменышей? Вам, никак, но если примете наш дар, то переждите день-другой и приходите снова. Поговорим. Сюда, к вам, да, спросите отца Андрея. Виктор Павлович кивнул ему, попрощавшись, и молча вышел из церкви. Сел на лавочку внутри ограды и в напряжении потер виски. Он не понимал ситуации. Все происходящее выглядело каким-то безумием. Взял в руки пенал, открыл. Внутри лежал обычный кусочек хлеба. Сухарик уже сморщенный. Следователь взял его и замер, заприметив на деревьях вокруг оградки ворон. Много, слишком много. И все, казалось, смотрели на него. Он стал подносить этот сухарик к лицу. Вороны почти мгновенно начали каркать, по нарастающей. А Виктор Павлович начал испытывать такое давление, странное, дикое, даже какое-то жжение в груди и возрастающую тревожность. Хотелось вскочить с лавочки и броситься бежать куда-нибудь подальше. Однако он рывком закинул этот кусочек хлеба в рот и, не жуя, проглотил. Мгновение, и по телу растеклось странное тепло, а вороны просто стали разлетаться. Еще пара секунд, и в районе правой грудной мышцы на коже начало жечь. Виктор Павлович расстегнул рубашку, заглядывая туда, и немало удивился проступающей татуировке. «Это капли хаоса», — произнесла женщина, садящаяся рядом. «Что?» — нервно вздрогнув, переспросил он. «Печать, защищающая человека от одержимости. Теперь вы сможете на нее пойти только осознанно. Тепло же, разошедшееся по телу, очищало вас от влияния владыки. Но нужно время, чтобы ваша аура пришла в порядок. Поэтому отец Андрей сказал вам о паре дней. А вы, собственно, кто? Держите», — протянула он ему невзрачный крестик. «Это простенький амулет, питается жизненной силой, поэтому часто использовать не советую. Кладете руку на него, прижимая к телу, и закрываете глаза. Несколько секунд за раз вполне безопасно, как печать с магией крови». «Да», — кивнула она, — «это артефакт магии крови, поэтому очень не рекомендую увлекаться. 1-2 раза в день вполне безопасно, если очень приспичит, не больше 10, и после использования желательно плотно покушать, а потом поспать». «Ясно, отец Андрей же сказал, что поможет различать подменышей через пару дней». «Так и есть, с этим артефактом вы вряд ли что-то поймете сами», — улыбнулась она, встала и пошла вглубь церковной территории. «Как вас зовут, это не важно, не пригодится», — не поворачиваясь, произнесла она. «И все же», — она покачала головой и пошла дальше. Виктор Павлович встал и побежал за ней, желая продолжить разговор. Но, когда, казалось, уже ее догнал, она зашла за угол церкви. Раздался звук взмаха крыльев, и он, Петров, ничего там не увидел. Пусто, никого. Он невольно перекрестился, машинально, и поехал домой. Все произошедшее требовалось обдумать. Да и крестик этот наводил на мысли о том, что его пытаются разыграть конкурирующие организации. После знакомства с волшебным миром города, он стал куда как осторожнее. С поднятием этих белых магов у Ильи не задалось все с самого начала. Печати на коже, даже не беда. Так, подразнить для затравки. Оказалось, что у них все тело словно бы пронизано защитными механизмами, не позволяющими его даже выбрать как объект возрождения. «Голем», — веско произнес призрак, тот, который разбирался в магии, глядя на мучения Ильи. «Что голем?» «Расчлени тела крупными фрагментами, например, отделив конечности, перемешай их между собой, пришей, и попробуй поднять как зомби. Если повезет, поднимется мясной голем. И что это за тварь? Отдельная ветка нежити. Почему я в око Думата в описаниях не вижу такой ветки? А с какой стати ты решил, что у тебя там все призраков, например, ты тоже призывать не можешь, и упырей пробуждать? Это еще кто? Что за упыри? С них черные маги себе трансформацию для жизни в мирах Мора и сделали. Кровью питаются, клыкастые, быстрые. Зов спящих это позволяет сделать. Откуда я знаю? Синие маги редки, неразговорчивы и вообще, сведения о них мало. Кое-что есть, но не более. Например, про мясного голема я слышал неоднократные упоминания. А вас я развивать могу? Увы, нет. Только мы сами и очень медленно. Призванный дух и взятый на службу идут разными путями. Ладно. Илья устало вздохнул и отвернулся от выложенных в ряд покойных белых магов. Подошел к трупам конского состава. Выбрал одного коня покрепче. Указал ее как цель своего зова, того верхового. Подал силу. И мохнатый кусок мяса дернул ногами, а потом излишне резко вскочил, уставившись пустыми глазами на Илью. «Имя тебе даю, Плотва». «Ясно». Конь никак не отреагировал. Слишком примитивный уровень развития. Илья заглянул в настройки ока. Вручную прописал имя. После чего мужчина перевел взгляд на тела остальных павших воинов и лошадей. С минуту подумал и меланхолично произнес. «Если оставить так, то белые их ведь воскресят. И нам с ними снова драться придется. Может, зомби скормить, а с големами попробовать не хочешь?» — спросила Нефтис. «Мне тошно от одной мысли, что придется заниматься такой хаем-аппликацией. Кстати, как ты себя чувствуешь после баньши? Не мутило? Тело тогда крутило и мутило страшно. До сих пор внутри что-то горит и жжет. И ощущение какой-то мерзости на грани тошноты. Это отравление. Серьезно? Предельно серьезно. Хапнешь так много красной энергии, и все не откачают. Я же синий маг. Почему у меня отравление от энергии нежити? Защитные механизмы. Мне показалось, что ты использовал одну из техник откачки жизненных сил. Вроде той, что используют черные маги в трансформации для миров Мора. Это, мягко говоря, не самые распространенные приемы, однако и против них есть защиты. Одна из них – отравление откачиваемой энергии. Некоторые маги наносят себе на кожу такую печать, если ожидают угрозу столкновения с подобными техниками. Если что, все советники всех городов так защищены. Это обязательное требование. Ты на удивление наблюдательная и информированная. Тебе нравится? — улыбнулась Нефтис. — Ты мне в целом нравишься. Так чего ты медлишь? Я ведь не шутила по поводу жены. А я не шутил по поводу все взвесить. Поправь меня, если я ошибаюсь, и в твоем предложении есть второе, а то и третье дно. Не совсем так, есть последствия, — ответила Нефтис. — Но они есть у всего, даже у бездействия. Давай сначала закончим это приключение и вернемся к этому разговору. В спокойной обстановке, например, на этом плюке. Элаке, — поправила она его, — но там нам будет сильно сложнее. А потом добавила, после небольшой паузы: впрочем, ты, пожалуй, прав. Прямо сейчас, не время и не место. Илья молча кивнул и, не желая продолжать этот разговор, отправился к группе покойных воинов, тех, что имели скромные доспехи, но тоже приехали верхом на лошадях. Осмотрел их. Защита от подъема здесь выглядела сильно жиже. Прямо практически символическая. Татуировки да несколько заговоренных органов, если так можно выразиться. Гули ловко избавляли их от ненужных компонентов эти тела. Белла, Аби и Уми лечили, восстанавливая целостность тушек, практикуясь и прокачиваясь. Илья же шел следом и пробовал поднимать. Первый, мимо, прозевали заговоренный орган, какой-то лимфатический узел, и активировали что-то в печати. Раз, и кости внутри тела превратились в прах. Все. Такую тушку теперь можно было только в качестве скелета поднимать, да и то, с максимальным расходом энергии. Костяк ведь получался весь призывный. Второй. Снова мимо. Девятый. Получилось. Вон, зашевелился. И тут раз, из него мозг вытек, разрушаясь вместе с центром силы зомби и упокаивая его. Оказалось, они еще одну защиту упустили. В этот раз корневой печати. Еще три десятка попыток. И Илья опустил руки. Что у них тут за напасть-то была? Потирая виски, пробурчал он: зачем им ставить такую защиту от поднятия нежитью, если у них здесь одни белые маги? А Филли? — спросил Мхей. — В Филли может быть все что угодно. Может, попробуешь сделать мясных големов? — поддержал он Нефтис. Мужчина недовольно скривился, но задумался. В принципе, в доме спящих у него имелось еще 4 позиции для зомби. накопилось, так сказать. Да, наверное, можно было попробовать, хоть и мерзко от самой мысли. Но прежде он отправился проверять самых простых воинов, и почти сразу обрадовался, из защиты только татуировки. Так что, отобрав самых крепких, Илья поднял из них целую толпу зомби, заменив не только скелетов, но и тех бомжей из лагеря, что выглядели недостаточно крепко. Сделал это, осмотрел все свое жуткое воинство живых мертвецов, отправил его одеваться и снаряжаться под руководством Лярика, а сам, скрипя сердце, занялся големами. Не своими руками, разумеется, просто отдал гулям соответствующие распоряжения, а сам поехал кататься на плотве, осваиваться, так сказать. Никогда ведь не ездил. Упал он с лошади через минуты две, сам, по дурости. Мертвый конь вел себя образцово-показательно, на 10-й минуте, снова рухнул, и даже повредил ногу. Пришлось лечиться и возобновлять практику. Гули тем временем быстро работали, аккуратно нарубая тела магов крупными фрагментами, и перетасовывая их так, чтобы в каждом получившемся наборе имелся только один от одного человека, после чего их сшивали, и Белла, Аби и Уми пытались тела срастить. Это получалось туго из-за каких-то защит, но получалось. Как заметила сама Белла, память которой уже полностью восстановилась, в прошлом ей доводилось так даже лечить. Грубый вариант, но не каждый мог себе позволить выращивание. Бедняки обычно довольствовались рукой свежего мертвеца, которую приращивали. Через час гули закончили. Илья подъехал и занялся делом. Первый мясной набор хоть и трудно, но определился как цель для поднятия. Подал силу. Бах! Тело взорвалось кровавой кашей, полностью разрушившись. Илью же и часть его людей с головы до ног изгвоздала этой мерзостью. Отошли в сторону. Второе тело. Взрыв. Третье. Взрыв. Одиннадцатое. Взрыв. 22-е зашевелилось. Медленно так, неуверенно, но зашевелилось. Илья же прямо почувствовал, как в этом существе что-то происходит. Словно весь организм его перестраивался. Да и слышно кое-что было. Не то треск, не то скрежет. Сила же из Ильи уходила полноводной рекой. Он только успевал закидывать желуди накопители. Их на такой опыт было совершенно не жалко. Благо, что удалось захватить довольно впечатляющие запасы белых магов. Куда большие, чем имелись у отряда в начале этого приключения. Наконец, все прекратилось. Этот кадавр, а в настройках дома спящих он обозначился именно так, лежал и не шевелился. Пришлось мысленно дать ему пинка и приказать встать, прежде чем он это сделал. Секунда, и он поднялся. Илья переключился на ручное управление этим существом. Получилось не с первого раза. Кадавр сопротивлялся. Он вообще брыкался как мог и очень неохотно выполнял команды. Минимально, без всякой инициативы, и предельно тупо. Как самые первые и примитивные скелеты. Мужчина попробовал им побегать, попрыгать. Все шло вязко, очень. Ударил в землю кулаком, таким классическим добивающим ударом. Раз, и не только кулак ушел в землю, но и предплечье на треть. Силища получалось чрезвычайное, но с такой скоростью и управляемостью, скорее всего, это лишено смысла. Попытался что-то сказать, никакого эффекта. Покормил кадавра, скинув ему по заряду с каждого кольца насыщения, которое имелось в отряде, где-то за 1500 порций, потому как у прибывшего войска имелось тоже их в достатке. Считай, у каждого бойца. Ну а что, не таскать же им в самом деле обоз с продовольствием и водой? Движения кадавра стали лучше, бодрее, быстрее, плавней, но чуть-чуть. Сколько же ему нужно для развития? Задал риторический вопрос Илья, не кому-то конкретно, а вообще. Ему нужны живые, произнесла Гелла. Что, живые? Живая плоть, чтобы забирать вместе с ней всю жизненную силу. Все эти кольца для него пустая забава, крошки. Откуда ты знаешь? В моем народе таких делают. Чтобы откормить одного кадавра нужно 1005 рабов за раз. Тогда он расцветает, становясь опасным и мощным. А потом, что нужно, чтобы он не разлагался? Рабы. По несколько рабов в сутки на прокорм, в зависимости от развития. Просто на прокорм. Мда, покачал головой Илья, прекращая этот эксперимент, и усилием воли отпуская кадавра на покой. У него не было ни возможности, ни желания давать такую плату за эту форму нежити. Раз, и это тело упало на землю, развалившись на многочисленные куски, словно его через мясорубку пропустили. На сегодня ему хватило экспериментов. Скомандовал простым зомби утилизировать останки, чтобы враг не смог никого воскресить, и медленно поехал к примеченной призраками дороге. Уже через четверть часа в сторону Большака уходил отряд, аккуратно построенный в колонну по четыре, во главе которой ехал одинокий всадник, рядом с которым бежала здоровенная львица. Всю сущность Ильи терзал и мучил нарастающий дискомфорт. К неприятным ощущениям, характерным для отравления, добавлялись еще и кошки, скребущие на душе. Ему было мерзко. Просто мерзко от того, чем он вынужден заниматься. Маг смерти, мясник, чудовище. Илья даже начал понимать, отчего эти белые маги взъелись на таких, как он. Белые-то лечили, укрепляли, воскрешали, ускоряли и так далее. Они несли чистое и незамутненное добро в рафинированном виде. Понятно, что даже его можно было использовать во зло. Причем массово. Но в чистом виде белая стихия не несла ничего дурного. А он и его синяя магия. Что в ней хорошего? Толпы поднятых мертвецов и мороз. У любого нормального человека это вызывало только ужас. Из-за чего себя он воспринимал как какое-то проклятие, неспосланное на местных жителей, не иначе как за грехи их. Этакую личинку короля лича. А на ветке раскидистого дуба, невдалеке, сидело два крупных ворона, внимательно за всем этим наблюдавших. Не хочешь ему помочь? С какой стати? Я тебя не просил его инициировать лично. Могла бы и печать нарисовать. А теперь последствия, милая. Последствия. Как там говорится, мы в ответе за тех, кого не убили. Может, приручили? Ты его еще не приручила, но уже не убила. Так что нет. Произнес ворон с черными глазами и попытался оскалиться. Глава 7. Отряд Ильи быстро продвигался вперед, бегом, такой импровизированной рысью, делая остановку каждый час. Дух Ока Думата вполне выполнял и функцию будильника, и даже какого-никакого, а планировщика. Остановка делалась для того, чтобы все могли проверить и поправить свое снаряжение. Вдруг оно слетело или еще как-то мешает. Ну и, заодно, подкормить зомби, идущих в достаточно нагруженном режиме. Трофейные кольца насыщения оказались очень серьезным подспорьем. Так что теперь каждый зомби-новичок нес по 4 такие поделки, принимая порцию из 2 колец каждый час, чего хватало с большим запасом, и восстановиться, и немного развиться. Гули, конечно, кушали по 50 порций. Илья их продолжал развивать ударными темпами. Строго говоря, ставка на развитие призываемой нежити неплохо окупалась ускоренным ростом, из-за чего он уже практически догнал Мхея, который изначально был на ступень выше. Теперь же, получив под руку еще 250 рыл, Илья мыслил существенно ускориться. Проблема упиралась только в кормление, хотя бы кольцами насыщения, которых требовалось много, много очень. Чтобы живые успевали за мертвыми, им помогала Белла. Эта нежить уже открыла все свои старые локса и даже начала потихоньку развиваться дальше, на 4-ю степень адепта. Именно она и наложила на отряд бодрость Акаши, ауру, позволяющую всем живым в радиусе действия, сохранять свежесть и тонус. Так что весь отряд бежал вперед, просто бежал, как матерый спецназ, увешанный снаряжением, развивая скорость около 10 км в час, а чтобы не выдавать свое местоположение столбом пыли, поднимаемого с пережженного солнцем большака, Илья наложил на весь отряд дыхание Эра, изрядно просадив свой запас энергии. Воздушные коконы близ идущих смыкались и не позволяли пыли подниматься. Кое-что, конечно, вылетало вбок и назад, но так, минимально. Была бы воля Ильи, он вообще свою армию накрыл какой-нибудь маскировкой. Но, увы, ничего подходящего у него не имелось, да и разведки остро не хватало. 3 призрака едва справлялись со своими задачами, если справлялись. Приходилось время от времени снимать арьергардного наблюдателя и направлять проверять всякие потенциально угрожающие места, открывая, как несложно догадаться, тылы. А поднимать призраков, как форму нежити, мужчина пока не умел. «Вижу впереди крестьян», — сообщил призрак. «Кого?» — ошалел Илья. «Крестьян», — повторил призрак. «На кой ляд они тут сдались? Кольца насыщения же закрывают всякую нужду в такого рода ремесле. Мы не знаем, насколько они тут распространены», — резонно заметил наблюдатель. «Кроме того, остается питание для богатых. Ее ведь кто-то делать должен». Илья скривился с отвращением. Его психологически корежило от того, что в магических мирах еда частенько является привилегией. Впрочем, после той драки с Банши, мужчину в принципе все раздражало, а количество рефлексий находилось на удивительно высоком уровне. Обычно он просто шел и делал то, что нужно, а тут ню не развесил, как какой-то вшивый интеллигент. Сам же над ними все время потешался, дескать, нету в них ни ума, ни толка, одно пустое словоблудие. Теперь и сам туда же. Стыдно аж жуть. Как так? Видимо, ментальная отрава так на него подействовала. А, может, это стала пробуждаться та накрутка, которую сделала Шмадев перед прохождением Ильей аномалии. Как со всем этим разобраться, он не знал. Пока мужчина отвлекался на пустые рефлексии, его гули взяли крестьян, рванули вперед на предельной скорости и, выскочив на них из-за поворота, заблокировали. Вязать, крутить, впрочем, не стали, так как те вели себя смирно и охотно подчинились жестам, сели кучкой на землю. «Кто? Откуда? Куда? Зачем?» — спросил подъехавший Илья. Призрак перевел. «Так пахари мы, из Вакшеры», — робко произнес самый старый. Поговорили. Минут 30. Неспешно и обстоятельно. Илья опасался как-то ляпнуть что-то не то и задавал вопросы осторожно. И про погоду спросил. И про урожай. И про то, что сажают, где, для кого и как продают. И долго расспрашивал о торге. О разном. Словно бы ему действительно было дело до всего этого. А потом их отпустил и пошел дальше, демонстративно свернув на дорогу, ведущую к столице Каморы. Ситуация вырисовывалась отвратительная. Они оказались на самой западной границе Каморы, где-то в дне пути от моря. Если идти на юго-запад, то там, через пару дней, начинались горные массивы, населенные какими-то крепкими, невысокими и очень недружелюбными людьми, ну и чудовищами всякими. На северо-западе начинался великий лес, на ветвях которого жили еще более злобные и опасные люди. А у подножья бегало столько магически измененной живности, что жуть. К нему группами меньше 100 человек старались и не приближаться. Филли же, который и являлся целью расспросов, находился на самой далекой восточной окраине государства, точнее, за его пределами. Дорога к нему шла не только через столицу Каморы, но и, как сказали крестьяне, неприступную пограничную крепость. Да и само Филли оказалось обычным пиратским гнездом, укрепившимся на небольшом полуострове. Картина Репина приплыли, констатировал Илья, когда осознал ситуацию. Его, кстати, тоже расспрашивали, выясняя, кто он и откуда. Пришлось импровизировать и врать, дескать, он со своими товарищами пришел телепортом из-за гор на помощь Каморе для борьбы с Филли. Только, видимо, ошибся и перенесся не туда. Крестьяне понимающе покивали, и минут 10 потом рассказывали, какие сложности с этими пиратами, которые всех достали. Да только управу на них никто найти не мог. Каждый же поход заканчивался трагедией или конфузом, словно в том анекдоте. Или рукав оказывался порван, или сапог в дерьме. Разошлись. А где-то через час, как стало темнеть, отряд встал на долгий отдых. Он, в принципе, был не нужен. Если накинуть сверху духар на себя и живых, то можно и дальше двигаться. Только куда, как понимаете, куда ни кинь, всюду клин. Резюмировал ситуацию Илья, садясь на поваленное дерево. Что думаете? Установилась пауза. Ни живые, ни привлеченные к совету гули с Лериком и призраками, ничего не могли предложить. Уходить в горы, верная смерть, произнес Мхей. Крестьяне, может, и приукрашивают, но я во время практики сталкивался с подобной местностью. Какой-нибудь магически измененный здоровяк на перевале может засветить в нас здоровенный булыжник, или обвал устроить, просто обрушив камни с какого-то крутого склона. Если для нас там все враги, продвижение будет крайне сложным, если возможным. В лес я бы тоже не ходила, добавила Гелла. Судя по описанию, там живут ванайды, зеленые маги особого пути, очень и очень опасный противник. И они на нас нападут без лишних разговоров, если увидят меня. Мы, заклятые враги. Почему? Один народ, некогда поругавшийся и пошедший каждый своим путем. Язык до сих пор близок, переводчик нам не нужен. А в горах, кто живет, тоже знаешь? Спросила Нефтис. Парваты. Такие низкие, широкие, бородатые, упертые и стойкие к магии существа. Любят крепкий алкоголь, который их почти не берет. Яды и прочие потравы тоже. Хорошо видит в темноте. Строит подземные города. Искусные рудознатцы, кузнецы и ювелиры. Плохо относятся ко всем, считая иных разумных говном. К себе пускают только для торговли и прямо буквально на границу. Любого непарвата внутри своих владений убивают, не задавая никаких лишних вопросов. «Какие зайки!» — улыбнулся Илья. «Мой народ они ненавидят особо. Их!» — кивнула Гелла на Беллу с Розой. «Тоже!» «Парваты или ванайды практикуют некромагию, разумеется. Ванайды чаще всего используют круг Каат, который специализируется на поднятии высшей нежити, причем с привязкой родной души. Это как? Я толком не знаю. Они что-то вытворяют с пленниками, делая их нежитью, сохраняя разум и личность, а потом пытают, иногда веками. Более изощренных мастеров боли мне неизвестно. Палач Ванай ценится во всех магических мирах, ну, почти. А это коротышки, у них в чести круг Азатата, зеркальная вещь. Нежити он поднимает очень много, но простой. Они ее используют на рудниках, у них, обычно, ни одно тело не пропадает просто так, даже своих, все в дело идет. Эти коротышки убивают охотно и много, в том числе для пополнения армии рудокопов. Опытный маг держит у себя десятки тысяч простеньких скелетов. Какой выбор, сказка просто, покачал головой Илья. Знать бы еще сколько войск и где будет собирать Камора. Скорее всего, такой вызов она не простит и не спустит, медленно произнесла Нефтис, развалившись на раскидистых ветках поваленного дерева. Тем временем тот белый маг, который был отпущен Ильей, добрался до правления Каморы, и незамедлительно перед ним предстал. Все-таки события крайне неординарные, потеря армии. Значит, ты утверждаешь, что с наступлением ночи, вы отступили от полуразрушенного лагеря, выставили часовых и легли спать. Именно так, око кошки, к сожалению, нам не выделили, не посчитав нужным. А сражаться в темноте наши люди не умеют. А эти прислужники Каат, значит, умеют, видимо, кивнул воскрешенный. Кроме того, они умеют как-то хранить тишину передвижения. Нежить этого падшего была представлена и призраками, и зомби, и скелетами. Скелеты же, как вы знаете, не могут ходить тихо. А тут как тень перемещались. Какого цвета был талант у этих магов? Три адепта. Один синий с небольшим вкраплением черного, белый с каплей синего и желтый. Три ученика. Два белых и один красный с вкраплением синего. Еще среди них имелась женщина народа Драктом. Ее развитие мне неизвестно, но не выше аналога адепта. Я бы даже сказал, аналога старших учеников. И вот эта горстка ничтожеств сумела вас уничтожить? 50 магов? Серьезно? Скривился один из членов правления. Погоди, вмешался председатель. А почему ты решил, что они служители Каат? Это решил не я, а наш командующий. Лично я понятия не имею, с кем мы там столкнулись. Драться с нами они не собирались. Вели себя до начала штурма в целом дружелюбно. Зачистили лагерь, прогнав банши, заявив, что это их учебное задание. А почему ты не мог понять? Я сталкивался как с последователями Каат, так и с магами, практикующими круг Азатата. Они другие. Одни окружают себя несметными ордами самых примитивных скелетов. Вторые, никогда ни житью не воюют. А тут даже не знаю. Понимаете, этот синий маг разговаривал со своей нежитью. Она у него дралась. Причем была разной, от удивительно стойких бойцов, достойных уровня как бы не мастера воина, до достаточно простых неупокоенных. Последние, впрочем, были не такие убогие, как у круга Азатата, и он их вооружал, всех, заботился, старался впустую не подставлять под удар. Кроме того, зеленые маги же на дух не переносят желтых, а у него они рядом в одном отряде. Причем, живые маги, не скованные какими-то клятвами, да и драктом, как она вообще там оказалась. «Ты прав», — кивнул председатель, — «это все выглядит странно. И что они хотели, а мы не знаем». Наш командующий даже не стал спрашивать. Увидел нежить выше уровнем примитивной. Признал прислужником Каат, и в бой. «А ты,